Глава 29. Первое, с чем столкнулись новички, попавшие на территорию базы Стронгов, это был ментат-контроль. Допрос проводил строгий, дотошный, полноватый мужчина средних лет. Воины в камуфляже возле сидящего на стуле ментата, которого все называли компасом, внимательно следили за действиями смертника и реакцией ментата на ответы новичка. Начиналось все вроде бы хорошо. Но когда компас задал вопрос о роде занятий смертника до того, как тот попал в улей, то вдруг услышал совершенно неожиданный для себя ответ. Работал внешником, успел только честно сказать смертник и тут же очутился в крохотной, вонючей подземной камере. В соседних камерах сразу оказались Берет и Даша, которые до этого успешно прошли такой же точно допрос. В штабе Стронгов немедленно было организовано экстренное совещание, на которое вызвали всех сенсов, ментатов и командиров отрядов, находящихся на базе. Естественно, пригласили на него и боцмана с телескопом. Дискуссия разгорелась нешуточная. Длилась она не менее часа, после чего на совещание был доставлен смертник, и допрос повторился. Ментаты задавали внешнику, которого руководители самой уважаемой стронговской группы умудрились привести с собой как обычного новичка, всевозможные вопросы. Они интересовались его работой на внешников, отношением к стронгам и базе, и каким это образом ему удалось войти в доверие к обычно осторожным и опытным бойцам. Пришлось боцману, телескопу и самому смертнику по несколько раз пересказывать ночные события и объяснять миролюбивый характер миссии, с которой его направили в улей конторские. Также постоянно подчеркивать тот факт, что он просто ученый и не имеет прямого отношения к тому, что творят внешники в улье. Постепенно ситуация начала проясняться. Первое желание зарезать внешника сменилось вторым. Понять, что это за серая тень, которую из всех ментатов увидели только компас и телескоп. Остальные специалисты только хлопали глазами, но ничего необычного они в ментале внешника не разглядели. Когда уже все порядком утомились, был наконец-то подведен итог. Выяснилось, что данный иммунный по имени Смертник действительно был вынужден работать на внешников, но не добровольно, а из страха быть убитым. Теперь он не желает больше участвовать никоим образом ни в каких злодеяниях жестоких вояк. Наоборот, он сам готов сражаться с внешниками, что прекрасно доказал прошедшей ночью. В миссию, с которой его послали конторские, он сам, откровенно говоря, не верит. Да и связи у него пока никакой со своими бывшими нет. К стронгам он расположен самым наилучшим образом и желает им добра. Однако странная серая тень в глубинных слоях ментала, которая скрывает за собой какие-то неведомые дары, не может не вызывать опасения. Даже если смертник сам не желает зла стронгам, его могли использовать неведомые враги, которые и надели эту серую тень. Хотя, судя по ее интеграции в ментальное поле, эта тень существует у данного субъекта, похоже, с рождения. Все равно то, что неизвестно, является потенциальной угрозой для базы. Посему данного субъекта требуется держать под усиленной охраной вплоть до передачи институту для проведения тщательного обследования высококвалифицированными специалистами. С данным выводом согласились и боцман, и телескоп, и все остальные члены штаба Стронгов, кто в данный момент находился на базе. Решение штаба одобрил главный сенс-компас и начальник гарнизона, высокорослый громила Камыш. Единственным несогласным из всех членов штаба оказалась Черная Пантера. Багира внимательно слушала обсуждения и споры. Она была, в принципе, совсем согласна, кроме итогового решения. Где-то люди допустили логическую ошибку, но где именно, она не знала. Пантера долго думала и, наконец, приняла решение выступить с речью. Говорить, правда, она не умела, но это никак не повлияло на ее решимость помочь людям исправить допущенные просчеты в анализе ситуации. Багира сначала громко мяукнула, привлекая таким образом внимание к докладчику, а затем грациозно подошла к сидящему компасу и сильно впилась клыками ему в ногу. Не только компас, но и все собравшиеся в большой бетонной комнате испытали приличный шок. Такого еще не бывало. И это было не все. Багира запретила главному ментату базы вставать и не позволила никому его лечить. Кроме того, она очень выразительно посмотрела и на притихшего камыша. После ее краткого выступления разговор перешел совсем в другое русло. Тут же была высказана точка зрения, что смертник, несомненно, хороший парень. Именно он помог отбить технику и подал несколько ценных идей, которые помогли победить муров, внешников и зараженных. Если бы пара элитников и несколько руберов не попробовали противопехотные мины на вкус, то никто из группы стронгов домой бы уже не вернулся. Бойцы не справились бы с развитыми жемчужниками и руберами при помощи от них спидеров, а клокстопера в тот момент с трудом хватило только на 4 элитников и 2 руберов, да и то при помощи Багиры. Идея с рацией была просто гениальной, а использование Багиры в качестве подносчика гранаты и психологического оружия также можно было признать удачным ходом. Поэтому следовало не только присвоить смертнику полноценный статус новичка, но и учитывая его боевые заслуги, продлить льготный режим пребывания на базе с 1 недели до месяца. Все единогласно одобрили данное решение. «Вот это было сильно!» – восхитился смертник, обращаясь к Багире. «Тебе надо с научными докладами выступать, докторская степень обеспечена». Пантера скромно потупила глазки и принялась вылизывать ногу компаса. Так неожиданно в медицине появился новый термин «ми мордеант те эго санабо», что можно было бы перевести с латыни примерно так «сам кусаю, сам лечу». Про серую тень никто больше не вспоминал. Зачем, собственно говоря, нужно лезть в такие дебри, в которых все равно ничего не понимаешь. Пусть в этом лучше разбирается телескоп со своими институтскими. Экстренное совещание на этом было закончено. Новичкам выделили койки в общежитии, где они сразу и отрубились, глотнув перед этим немного живца. После тяжелой бессонной ночи устали не только они. Стронги потратили сил намного больше, но отдохнуть смогли пока что не все. Только раненые получили спек и погрузились в лечебное небытие с глюками или без. Косматый давно уже находился под узелковым спеком. Из комы его вывести пока не удавалось, но организм был сильный, и для восстановления нужно было только время. Телескоп сфокусировал оранжевое лекарство исключительно на лечение, и лысый боец продолжил курс нирванной реабилитации. Лечения были прерваны экстренным совещанием, после которого телескоп закончил процедуры и со смертником, и с клинком. Стронгу предстояло залечить сломанные ребра и ногу. В остальном он был в полном порядке. Но дачи с Беркутом пришли в себя настолько, что смогли добраться до своих кроватей самостоятельно и лечились теперь в основном посредством глубокого сна, обеспеченного живцом. Также все больные получили и обязательные капельницы. Постепенно выздоравливающие струнги были рады оказаться на базе на своих мягких матрасах, чего нельзя было сказать про Дашу. Девушке женское общежитие для новичков не понравилось. Если бы не сильная усталость, то ее никто бы не заставил спать в тесной вонючей дыре, где вентиляция почти не работала. Но самое плохое заключалось не в этом. Она была в комнате совершенно одна, и это не устроило Дашу больше всего. Она, конечно, быстро уснула, но жить в таком месте, судя по выражению ее лица, она точно не собиралась. Остальным стронгам было вообще не до сна. Пока боцман с телескопом пытались объяснить свои действия членам штаба, Кобра с молотом сдавали по описи патроны и технику в арсенал гарнизона. Процесс был нелегкий. Неторопливый заведующий складом просто ошалел от такого количества боеприпасов и принимал их еще медленнее, чем он это делал обычно. Но самым трудным делом оказалось передать ему захваченную технику. Вредный камуфлированный заведующий по прозвищу Кусок въедливо изучал каждую царапину, полученную броней от осколков, и объяснял стронгам, что на восстановление данных чудовищных разрушений уйдет очень много дорогой краски. Растерзанные и толком не восстановленные башни привели его в настолько неописуемый ужас, что он заявил, что за технику в таком отвратительном состоянии больше половины ее стандартной стоимости он не сможет засчитать. Ну никак. Молот с Коброй ругались с хитрым жадиной насмерть. В процессе дебатов Молот уже не раз продемонстрировал кладовщику свой увесистый кулак и огромный бицепс, но Кусок был непреклонен. Молот в сердцах умудрился даже расплющить в пальцах автоматный патрон, который завскладом тут же вычел из длинного списка. Пробить глухую стену врожденной рачительности было решительно невозможно. В конце концов, измученный молот с Коброй заявили, что вопрос об оценке будут заниматься боцман с Камышом, а со скрягой Плюшкиным они никогда в жизни не будут больше разговаривать. Кусок обиделся и заявил, что еще одно подобное высказывание, и он напишет рапорт на имя начальника гарнизона, чтобы с обнаглевших стронгов взыскали компенсацию за моральный ущерб. Кобра с трудом смог вытолкать из складского помещения молота, которому никаких спаранов было уже не жалко за то, чтобы дать этому сквалыге как следует в морду. После этого расстроенные приятели направились искать боцмана. Жемчуг с Кубанью в это время были заняты не менее важным делом. Они взялись за распаковку комков и сортировку их содержимого. Друзья специально выбрали для этого интересного занятия помещение столовой. Совсем недавно, всего несколько недель назад, база пережила тяжелейшую двухнедельную осаду, и теперь люди просто нуждались в психологической поддержке. Не все жители базы были закаленными в боях с стронгами. В основном это были обычные мирные люди, в одночасье ставшие солдатами. Посмотреть на фантастическую добычу собралось чуть ли не все местное население, которое было свободно от дежурства и работы. Также на базе нашлось немало отдыхающих вольных рейдеров. Стронгов видно не было. Все они либо находились в рейдах, либо отсыпались на своих лежанках. Жемчуг вывалил содержимое мешков на пол небольшой сцены, стоявшей у длинной стены рядом со столовской раздачей. Кубань принес кучу прозрачных пластиковых пакетиков и эмалированный таз. Работа закипела. Сначала отсортировали комки по размеру. 8 из них были огромными, еще 18 поменьше. Остальные по кучкам раскладывать не стали. Жемчуг раскрыл первый крупный ночной приз, и несколько из стоявших вокруг ахнули. Из-под ярких желто-оранжевых узелковых нитей градом посыпались желтовато-бежевые горошины и серые виноградины. Кубань положил в 4 пакетика по 10 штук горошин, и еще 2 осталось лежать в тазу. Виноградин обнаружили 113 штук. Но самое главное зрелище было впереди. Из нарядного пышного оранжевого клубка боец выудил 2 черные жемчужины и 1 красную. Следующий экземпляр яркого клубка поразил тесную кучку рейдеров, солдат, копателей и работников в кухне еще больше. Сразу 2 красные и 3 черные жемчужины достали из наиболее крупной головки. Далее результаты пошли скромнее. От 2 элитников получили только по 1 черной жемчужине, а в следующем комке не нашлось даже и 1. Зато в следующей опять нашли красную и 2 черные. После 8 вскрытых головок на полу остались лежать 5 пакетиков с красными бусинами и 12 с черными. Только опытные стронги смогли бы в этот момент оценить, какой жуткий бой происходил нынешней ночью в соседнем городке. Слухи о нем только начали просачиваться и еще не обросли подробностями. Кто-то из рейдеров потолкался якобы по делу на складе и воочию пронаблюдал за передачей огромной кучи снарядов, патронов, гранат, РПГ и даже парочки ракет от таких редких шмелей. Молот заикнулся о том, что из 5 выпущенных игл 1 не смогла поразить дрон, зато жемчуг сбил 2 беспилотника из автомата. Также стало известно, что в штабе стронгов шло заседание, на котором судили внешника, который якобы помог уничтожить целую армию зараженных. За внешника заступались боцман и телескоп. Это было какое-то безумие. Все, кто не хотел верить распространяющимся как лесной пожар слухам, могли сами оценить количество тварей, которых стронгам пришлось уработать, изучая процесс распаковки комков. И это еще при том, что Багира с телескопом распотрошили не всех монстров на каких-то там минных полях. Каждое слово из беспечной беседы Кубани и Жемчуга жадно ловилось и тут же передавалось тем, кто чистил овощи на кухне и нес вахту в соседних бункерах. Гонцы отправились в южный и северный жилые кварталы, и количество желающих лично пронаблюдать за историческим событием быстро росло. Огромная стая, уничтоженная стронгами, была не первая. По 1-2 приходила на базу каждый год. Однако сначала зараженные несли большие потери, уничтожая за град отряды внешников. Затем они проходили через минные поля и только после этого получали удар от бронетехники стронгов. Но даже при этом в бой шли все стронги и солдаты, которые были на базе. А тут 1 группа стронгов умудрилась завалить невероятное количество тварей без помощи БТРов, БМД, скорпионов и страйкеров, хотя, наверное, без техники все же не обошлось. Откуда тогда взялись 2 бронированные машины, которые стронги только что пригнали? С информацией на базе дела обстояли очень хорошо. Башни были прилично искорёжены монстрами, но все стронги были живы. Картинка как-то не складывалась. Жители базы ожидали подробностей, а пока наблюдали за распаковкой следующих 18 комков, из которых достали уже столько узелкового янтаря, что просто дух захватывало. Для настоящих воинов это был в первую очередь не наркотик, Это был эликсир жизни, без которого выживать в тяжелых постоянных боях было решительно невозможно. Обычному янтарю радовались также. В одном из последних распакованных крупных комков блеснуло что-то черное, и Кубань специально продемонстрировал всем окружающим черную жемчужину. Удача была на стороне стронгов. Далее процесс разделки пошел в режиме спидеров. Руки бойцов мелькали, пустые комки летели на пол. Из тазика вынимали горошины из параны, формируя увесистые пакеты виноградин и маленькие пакетики желтоватых горошинок. В конце подвели итог. 5 красных жемчужин, 13 черных, 423 горошины, 2384 спарана. Куча пакетиков с узелковым и обычным янтарем дополняли горки сокровищ улья. Не верилось даже опытным, прожженным в боях стронгам. Кубань положил, наконец, жемчужины в карман. Спараны с горохом загрузил в зеленый мешок и понес сдавать казначею базы, которого звали бухгалтер. Долю стронгов считать будут потом, пока не ясно было, какое еще решение примет штаб в отношении новичков. Вот теперь можно было поспать, что бойцы и сделали, заправившись как следует живцом. До горячего свежего обеда, на который опаздывать никак не хотелось, оставалось всего-то 4 часа. Смертник проснулся помолодевшим. Именно такое чувство он испытал, получив узелковый спек, сфокусированный исключительно на лечении. Он аккуратно выдернул из вены иглу и осмотрелся. В тусклом свете лампочки он разглядел лежанку, на которой тихонько покрапывал берет. Тонкое одеяло наполовину сползло на пол, но тому, видимо, было все равно. Хотя в помещении было не жарко, и худенький смертник слегка поежился. Стены в небольшой комнате общежития были бетонные, серые и некрашенные. Окон не было, однако на одной стене висели занавески, плохо скрывающие нарисованное на бетоне окно. Выглядело довольно забавно. Смертник попытался встать, но ноги его еще как следует не слушались. Он не расстроился. Телескоп заверил смертника, что через пару дней интенсивного лечения он будет в полном порядке. А если бы он не был новичком, то процесс реабилитации прошел бы еще быстрее. Смертник попытался понять, сколько прошло времени, но не смог этого сделать. Часы у него забрали килдинги и так и не вернули. Трейзеры с хорошей водозащитой и сапфировым стеклом понравились не только смертнику. Ладно, хоть удалось вернуть рюкзак с гирзой, горохом и спаранами, который Даша принесла из землянки на себе. Теперь он стоял рядом с лежанкой, но часов в нем не было. Смертник продолжал лежать на матрасе и наслаждался тишиной. Нигде не стреляли, не бахали бомбы и пушки, не строчили пулеметы. Никто жутко не урчал и истошно не визжал. Тишина казалась настоящим золотом. Хотя какое значение в улье имело золото? Тишина была здесь дороже гороха. Единственное, что портило идиллию, это было чувство голода. Никогда еще это чувство так о себе не заявляло, как в улье. На земле смертник мог забывать о еде на целый день. Работа иногда так его поглощала, что он не пропускал обед только благодаря друзьям, а завтрак и ужин благодаря жене. Научная работа была для него покруче любого спека. Но в улье все было по-другому. Организм работал как-то не так, он требовал больше еды. Возможно, это происходило из-за постоянного нервного стресса, а возможно, из-за того, что просто приходилось гораздо больше двигаться. Еще очень хотелось пить и в туалет. Смертник терпел, будить береты ему не хотелось. Спокойный сон тоже можно было отнести к сокровищам улья. В этом месте быстро начинаешь понимать, что составляет подлинные человеческие ценности. Например, такие, как присутствие друга, с которым за два дня они прошли уже через столько всего, что даже и не верилось. Смертник продолжал слушать тишину вперемешку с редким тихим храпом. Берет проснулся через полчаса. Он недолго крутил головой и остановил свой взгляд на смертнике. Потом сел на лежанку и потянулся. Он не выглядел ни удивленным, ни расстроенным. Берет привык принимать мир таким, какой он есть. Поэтому он встал и отправился искать местный туалет, а потом отнес туда и смертника. Его даже не пришлось ни о чем просить. Друзьям даже удалось почистить зубы. Зубная паста и одна щетка лежали в большом кармашке рюкзака. А вот с водой дело обстояло неважно. В комнате на полу стояла 5-литровая бутылка с обычной, явно не магазинной водой. На ней была записка, что это норма на двоих на весь день. Обедать нужно было идти в столовую. Это новички узнали еще перед сном от телескопа, который объяснил, что им полагается бесплатное двухразовое питание. И лучше не опаздывать. В час дня остатки раздают всем желающим в виде добавки. Сколько сейчас было времени, друзья не знали. Берет просто взвалил на плечи смертника и понес по длинному, плохо освещенному бетонному коридору по направлению к более яркому источнику света в конце этого длинного тоннеля.